Псалом 117. Благодарите Господа, потому что Он благ, и милость Его навеки. Пусть скажет Израиль: милость Его навеки. Пусть скажет дом Ааронов: милость Его навеки. Пусть скажут боящиеся Бога: милость Его навеки. Призвал я в беде имя Господне, и Он ответил мне, и на пространное место поставил меня. Господь со мной, мне нечего бояться. Что может сделать мне человек? Господь помощник мне, буду торжествующе смотреть на моих ненавистников. Лучше искать у Господа прибежище, чем надеяться на человека. Лучше искать у Господа прибежище, чем надеяться на правителей. Меня окружили все народы, но во имя Господне я уничтожил их. Они окружили, обступили меня со всех сторон, но во имя Господне я уничтожил их. Хотя, как пчелы, они окружили меня, их гнев угас так же быстро, как и огонь в терновнике, потому что во имя Господне я уничтожил их. Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня. Господь — сила моя и песнь, Он стал моим спасением. Голос радости и спасения в жилищах праведников. Правая рука Господня совершает великие дела. Правая рука Господня вознесена, она являет силу. Не умру, а буду жить и рассказывать о делах Господних. Строго наказал меня Господь, но не предал меня смерти. Откройте для меня ворота праведности, войду в них и возблагодарю Господа. Это ворота Господни, в которые войдут праведные. Славлю Тебя, потому что Ты услышал меня и стал моим спасением. Камень, который отвергли строители, стал краеугольным. Это совершил Господь. И как это удивительно в глазах наших! Этот день сотворил Господь, будем радоваться и веселиться в нем. О Господи, спаси нас! О Господи, пошли нам успех! Благословен тот, кто приходит во имя Господа. Благословляем вас из дома Господа. Господь наш Бог, и Он осиял нас. Вяжите веревками праздничную жертву, ведите к рогам жертвенника. Ты мой Бог, буду славить Тебя. Ты мой Бог, буду превозносить Тебя. Благодарите Господа, потому что Он благ, и милость Его навеки.